«Ну, это зависит от того, чего от него хочет прокуратура», — резонно заметил Казик. «А перестраховаться с ним никак не получается, сам понимаешь, убрать свидетеля в том здании почти немыслимо. Но мой человек в этом направлении копает. Кстати, его очень удивило наличие там пыточных подвалов. Даже он раньше о них ничего не слышал. Так что, скорее всего, за Борюсика взялись очень массивные личности. Нам это не повредит, все-таки Королюхов знал невероятно много». Павел Павлович презрительно скривился. «Хуже, больше некуда. Но ты лучше продолжи свою мысль. Что ты там по поводу топки хотел добавить? Да несколько странно все это выглядит. Рафика наш чистильщик и так бы убрал вполне чистыми методами. Зачем же было неизвестному врагу сжигать тело окончательно? Чего он этим добивался? Неужели просто для запугивания? Ха, таких, как мы, запугаешь. Вот и я говорю, нет никакого смысла сжигать тело. Отсюда следует только два вывода. Или в дальнейшем начнут действовать якобы от имени спасшегося Рафика, как в случае с Даной, или тот сам симулировал свою смерть, а чипы легко уничтожил в топке. «Мм», задумчиво промычал шеф, «ты ведь знаешь, вынуть чипы из тела без раскодировки – вещь на практике невыполнимая, любой из них впрыснет яд». Усатый Казимир скорбно хмыкнул. «А ведь как было бы здорово прямо сейчас отдать команду через спутники и задействовать этот яд в каждом отдельном случае». «Да, всегда об этом мечтал», — признался Павел Павлович с циничной усмешкой на губах. «Но, увы, наша техника еще так несовершенна». «Согласен. Но, возвращаясь к графику, хочу напомнить, что это умнейший и эрудированный специалист. Лучше его я никого и не знаю. Как итог, почему бы не предположить, что он, как любой здравомыслящий и предвидящий ситуации человек, не попытался заранее перестраховаться? Что такое тотальная зачистка, он знает не понаслышке, сам участвовал при ликвидации эстонской конторы Хмурова. Мог бы еще тогда догадаться, чем заканчивается карьера наивных агентов. Если кто-то начал крысятничать в твою сторону, вышел на самый верх с жалобами, то утечку информации о кодах для каждого нужного чипа можно считать вполне реальным событием. Шеф, ушедший в подполье конторы, сильно задумался, и только после огромной паузы согласно кивнул. «Рациональное зерно в твоих рассуждениях есть. Ну так недаром я уже столько лет главным аналитиком работаю», — снисходительно напомнил усач. Штаны протер вместе с задницей. «Но тогда получается, что утечка произошла на самом верху», — продолжил Павлович, тяжело глядя на своего собеседника. «И о кодах знало минимальное количество людей. Ты в этом перечне самое слабое звено». «Да брось ты, Павел», — нисколько не испугался аналитик. «Я-то, вот он, и о моем фатализме ты знаешь лучше всех. Я хоть сейчас могу сказать адьес, все равно не осталось для кого жить. А вот про остальных, подумай». Он многозначительно указал пальцем вверх. «Может, с кем-то не поделил чего? Нет смысла». Опять лицо шефа перекривилось в оскале презрения. «При любой моей ликвидации всем, кто надо мной, тоже крышка. Тебе видней, как твоя сопля не потерялась?» Последовал совсем непонятный вопрос. «Не волнуйся, каждые полчаса в зеркало приглядываюсь», — тоже несколько туманно отозвался аналитик. «А может, все-таки оставить тебе хоть какое-то оружие? Зачем? Ты ведь знаешь мой принцип — даже иголки с собой не носить, только мои мозги, вот основное оружие». «Ну-ну, как знаешь, но твои размышления я тоже проверю. А вот что нам делать, с...» О чем он собирался сказать, подслушать так и не удалось, потому что как раз в тот момент Бонзай покрутил носом и, чтобы избежать непроизвольного чиха, просто сильно выдохнул через ноздри. Этого оказалось достаточно для высвобождения давно сжавшейся внутри Павловича пружины подозрения. Он резко выхватил свое оружие и стал стрелять по направлению ведущих подсмотр друзей. Благо еще, что он посчитал основным объектом угрозы стоящий в том самом углу, под их лицами, платяной шкаф. Все 15 патронов изрешетили мебель, словно дуршлаг, но об этом друзья узнали чуть позже, так как при первом выстреле одновременно отклонились чуть назад, замирая в точке безвремени. Там они ничего не могли видеть, кроме тумана, стоящего перед глазами, зато вполне отчетливо слышали друг друга. «Ты чего расфыркался? Извини, так в носу зачесалось», — оправдывался король. «Только пули нам в лоб не хватало». Но как он догадался? Ни о чем он не догадался. Просто имеет звериный нюх на любую опасность. Заметил, как он сразу в нашу сторону косился. Ну да, потом заболтался, а тут ты шикать начал. Самое интересное так и не услышали. Вернемся, обязательно. Сейчас еще только минутку выждем, а потом делаем резкий наклон вперед и сразу же назад. Даже если он и будет смотреть именно на точку нашего появления на потолке, вряд ли опять успеет выстрелить. Так они и сделали. По единой команде наклонились, запечатлели картинку под собой и сразу вернулись обратно. Судя по увиденному, следовало немедленно продолжить наблюдение, что друзья и сделали. Прямо под ними усач с некоторым раздражением выбрасывал из шкафа продырявленную одежду, не прекращая при этом недовольного ворчания. Ну не козел, померещилось ему, видите ли, все 15 пуль всадил, боевик хренов, а все мои лучшие костюмы теперь коту под хвост. Понимаю, что обстоятельства те еще, но при чем тут моя одежда, неврастенник чертов, как он еще меня не пристрелил под шум дождя. Складывалось впечатление, что человек, только еще недавно заявлявший, что его никто и ничто не держит в этом мире, готов глотку перегрызть своему начальнику за порчу личного имущества. Вроде как фаталист, с одной стороны, но с другой, довольно крепко держится за тряпичную основу жизни. Но торговца в данный момент взволновало совсем другое. Павла Павловича в комнате не было, и Бонзай Пятый почувствовал на своей груди резкое и многократное нажатие пальцем. Сигнал к немедленному возвращению. Как только они оказались в своих телах и рассмотрели напряженные глаза ожидающего их Аристарха, Дмитрий выкрикнул: «Мне надо обязательно проследить за автомобилем этого Павловича», и отключился. Как бы ни было мало время его отсутствия, а машины уже и след простыл. Мелькание по всему району тоже ничего не принесло. Автомобиль с затемненными стеклами словно сквозь землю провалился. Благо еще, что Светозаров запомнил номер с твердым намерением осложнить жизнь пресловутому шефу. Вернувшись в тело, он проскочил в створ между мирами, а потом вынырнул возле подобного створа, но уже вблизи искомого района. Перешел на соседнюю улицу, высматривая самый роскошный и дорогущий лимузин. Отыскав цель, используя свои магические возможности, нанес метров с 30 таранный удар максимальной силы. Дверца со стороны водителя прогнулась, стекло лопнуло и просыпалось вниз калеными осколками, а охранная сигнализация завыла как бешеная. Спокойно вернулся на прежнее место своего десантирования, подошел к телефону-автомату и набрал номер экстренного вызова полиции. «Алло, хочу срочно вас уведомить, что на улице такой-то только что автомобиль с номером таким-то совершил на большой скорости наезд на лимузин с такими-то номерами. На награду не претендую, поэтому имени своего называть не хочу». Чуток подождал, пока до его слуха донесся звук полицейской сирены, и удовлетворенно улыбнулся. В этом районе патрульные автомобили дежурили постоянно, так что легкой жизни у шустрого деятеля по спецоперациям в ближайшее время не предвидится. Даже если его задержат, а на машине не обнаружат ни царапины, разбирательство все равно гарантировано. Да и наверняка Павлович покидал эти места не черепашьим ходом. Вполне очевидно, что быстро мчащийся автомобиль могли заметить и другие свидетели. Вернувшись на завод, торговец опять потребовал содействия его величества. Придется вернуться в особняк и продолжить наблюдение. Так почему бы тебе его сразу, раз, Бонзай сжал кулак, и не забросить в наши пыточные подвалы? Все остальное уже вытрясем на месте. Нельзя. Мне покоя не дает то самое упоминание про какую-то соплю. Вдруг это какая-то ампула с ядом? Одного упустили, теперь еще и второй траванится. Что тогда делать будем? Так руки сразу в тиски, в рот кляп и всех делов. Продолжал настаивать самодержец Егонов. Сам держать буду. Да и от любого яда мы его почистим. Увы, не от любого. Есть и яды моментального действия. Ладно, отправляемся. В нужном особняке все оставалось тихо и пристойно. Только хозяин продолжал что-то выискивать на своем ноутбуке. На этот раз подсматривающие выставили лица прямо у него над головой, намереваясь обязательно запомнить коды включения компьютера и пароли доступа к основным файлам. Вдруг главного аналитика не удастся выкрасть без смертельного повреждения его тельца, и тогда точно придется самому выискивать способы выемки информации из неодушевленного железа. Ноутбук сразу поражал своими техническими данными. Похоже, лучшая модель, из последнего поколения подобной арктехники. Неудивительно, что для него даже работа со спутниками и многочисленными, разбросанными по всему городу, а то и Европе чипами не была проблемой. Но в данный момент жутко расстроенный Казимир и не думал заниматься своей основной работой. С каким-то нездоровым интересом он пролистывал каталоги сайтов самых роскошных магазинов одежды, порой делал какие-то отметки в блокноте, сверял какие-то цены и в конце концов делал заказы на дом. Скорее всего, уже завтра, ранним утром сюда зачастят машины эксклюзивной доставки. Дорогое, между прочим, удовольствие, если учитывать, что порой клиенты раз 40 меняют и размер, и оттенок, пока выберут то, что им окончательно понравится. Но, видимо, в средствах пресловутый племянничек покойной Каторжины стеснен не был, зато буквально жаждал иметь в своем гардеробе все самые роскошные. Несколько странное желание, опять вернулся к размышлениям Светозаров, для человека, готового умереть в любую секунду. Неужели он так бережно относится к этим тряпкам, вон с каким вожделением рассматривает? Как бы это использовать в моих интересах? Подогнать ему нечто вообще уникальное, типа, от самых крутых модельеров? Так он вроде как и сам себя побаловать может. А чем же его поразить? На что-то иномирское он вряд ли купится, слишком не академический стиль. Хм, чем же его прельстить? Время шло с невероятной скоростью, и 50 минут подсмотра утомили друзей основательно. Но, посматривая время от времени то друг на друга, то на компьютерные часы, они никак не могли решиться на какое-либо конкретное действие. К общему удовлетворению, пострадавший при бесполезной стрельбе собственник успокоил свои неумеренные аппетиты к щегольству и перешел к просмотру других файлов. И случилось невероятное событие для торговца. На экране замелькали довольно знакомые кадры. Это был мир зелени. Сильное изумление тем не менее не помешало хорошенько рассмотреть передаваемое событие и мысленно воскликнуть: «Ай да Леонид Тарасович! Ай да сукин сын! Так вот кто мне перед своей смертью так сильно нагадил! Вернее, я его и так подозревал, но теперь вижу перед собой конкретное доказательство. Идиот с искусственным глазом. Понтовый миллионеришка. Жлоб недоделанный. Он бы еще долго продолжал обзывать нехорошими словами погибшего в собственном вертолете туриста в иные миры, но пришлось заставить себя сосредоточиться и присмотреться более тщательно к действиям увлеченного аналитика. А тот занимался тем, что тщательно увеличивал и при максимальном разрешении рассматривал восседающего в своей ложе императора и членов его семьи. При этом лицо у Казимира смотрелось как мечтательно потерянное. Оставалось только удивляться, как такой несколько романтичный человек с оголтелым цинизмом согласился прикончить свою родную тетушку. Неужели для блага великого дела готов на самые крайности и подлости, или закоренелый идеалист, верящий в непогрешимость действия только своей конторы? Как бы то ни было, но небольшой шанс для удержания его в мире живых у торговца появился. Если этот аналитик так влюблен в одежды, то уж в самые шикарные, роскошные императорские одежды он должен влюбиться с первого взгляда, особенно если увидит их вблизи. Другой вопрос, хватит ли Дмитрию Светозарову той информации, которую он к данному моменту насобирал об этом человеке? Что, если тот вздумается травиться прямо в момент переноса в империю Рилли? Да и что там в этот момент во дворце происходит? По логике вещей, сон придворных там вращается круглые сутки, но не мешало бы предварительно туда смотаться, все высмотрите как следует приготовить должную встречу. А на это времени нет совершенно, ведь до сих пор о судьбе Александры так и не удалось услышать ни единого слова. Следовало спешить и выдергивать этого усатого модника вместо для начального диалога немедленно. Если Казик не поддастся первоначальной панике и адекватно оценит новую обстановку, поверит в данные сходу обещания, осознает перспективы собственной жизни, то есть шанс, что он вполне охотно пойдет на дальнейшее сотрудничество. Это будет гораздо эффективнее и быстрее, чем самому заниматься беспредметными поисками. В самом худшем случае, если и помрет в дороге, то всегда можно сюда возвратиться и уже спокойно покопаться в оставшемся включенном ноутбуке. Потому что как раз и оказия подоспела. Казимир, видимо проголодавшись и оставив картинку на экране со старшим принцем во весь рост, поспешил на кухню, где начал сооружать внушительную горку маленьких бутербродов. Самое удобное время для переноса. В бешеном темпе друзья вернулись в свои тела, и Дмитрий сходу поинтересовался у Аристарха, как обстановка. «Полная тишина и спокойствие», — доложил придворный Шафик. «Тогда оставайтесь и отсыпайтесь, а я отправлюсь с усатым трофеем прямо в императорский дворец. Может, он там быстрее склонится к сотрудничеству, но он может иметь оружие», — напрягся Бонзый. «Ты же слышал, он только мозгами воюет», — успел выкрикнуть торговец, исчезая из этого места в ореоле небольшой вспышки. Прямо из межмирского пространства он отработанным движением захватил главного аналитика конторы, идущего с кухни с полной тарелкой бутербродов, а при постановке того на пол в императорском дворце поддержал за локоток и вежливо поинтересовался: «И как вам такое перемещение?» На оказавшегося в столь роскошном месте и прямо посреди такого блистательного общества землянина стоило только смотреть и любоваться. Выскакивающие из орбит глаза метались несинхронно, а каждый в свою выбранную для обозрения сторону. То есть 5 минут такого просмотра окружающих красот, и сказочное косоглазие до конца жизни обеспечено. Никакие целители не помогут. Челюсть отвисла, как у полного дебила, а обе щеки регулярно дергались от нервного тика. Потому как изумиться было чему. Прямо перед лицом Казимира раскинулся большой бальный зал, где в самом разгаре царило очередное, так сказать, культурно-массовое мероприятие. Играл оркестр, очаровательные пары кружились по блестящему паркету в центре зала, а большинство гостей чинно прохаживались вдоль стен или вели оживленные беседы возле пустых столиков или небольших ниш. Одна из таких ниш сейчас и оставалась за спинами нежданных посетителей, и если кто-либо из высшей знати и посматривал в их сторону, старался быстрее отводить взгляд. Уж больно непритязательно выглядел стоящий там какой-то странный мужчина. Пижамные штаны, шлепанцы на босу ногу и бесцветная майка, только наполовину прикрывающая выступающий пивной животик. В руках огромная тарелка, на которой чудом сохранилась половина заготовленных бутербродов. За ним угадывался плохо различимый в полумраке сопровождающий, а может, его коллега, не иначе как пьяный камердинер, которого сейчас рассмотрит дворецкий и взошей вытолкает обратно на кухню. Именно с бутербродов и начал беседу Дмитрий Светозаров, довольно беспардонно потянув Казика за майку на пару шагов назад. Появившись в поле его зрения, он подхватил один из бутербродов и целиком отправил его в рот. Вкусно. Вы, я вижу, не только в нарядах разбираетесь, но и в приготовлении пищи. Признавайтесь, Казимир, учились на кулинара? Тот громко закрыл рот, щелкнув зубами, со скрежетом промочил пересохшее горло слюной и только тогда ответил: не учился, но обожаю готовить с детства. Оно и видно по такому неадекватному телосложению, что, в общем, будет несколько мешать при облачении вас в подобающие одежды. Зачем? Теперь уже главный аналитик прекрасно осознал, кто стоит с ним рядом, и его глаза загорелись опасной решимостью. Ха, неужели вы думаете, что я вас в таком вот затрапезном виде стану представлять императору или его семье? Стыдно должно быть, тем более стыдно человеку, который понимает толк в шикарной и стильной одежде. Возникла пауза, во время которой нижняя челюсть аналитика стала как-то странно выдвигаться. Наплевав на риск самоотравления и отбросив вариант с нанесением удара в челюсть, Светозаров с полнейшим равнодушием продолжил: «По большому счету мне глубоко плевать, но могу посоветовать не спешить пережевывать свою соплю. Отныне для вас начинается новая жизнь, в новом мире, и все старые прегрешения могут аннулироваться, изъяви вы желание». Как знаменитый торговец, в слове которого еще никто и никогда не усомнился, обещаю вам это. Кстати, имеющиеся в вашем теле чипы мы можем удалить в любое удобное время. Сейчас давайте пройдем в гардеробную и приоденем вас соответственно настоящему балу. Итак, на нас все смотрят как на привидение. Он без стеснения подхватил сразу 2 бутерброда и призывно поманил за собой вглубь алькова. Смелее, Казик, смелее. У меня нет времени для персонального спасения каждой заблудшей овечки, но вы мне нужны, поэтому я с вами и общаюсь. Осторожней, не уроните тарелку. Пока будем переодеваться, не помешает малость подкрепиться, потому как здесь еще не скоро начнут разносить угощения. Пройдя насквозь несколько коридоров и открыв своим ключом ничем не примечательную дверь, Светозаров завел гостя в роскошный будуар, дальняя оконечность которого переходила в длинную комнату наподобие тоннеля. Именно туда, после интенсивного подергивания за свисающий с потолка шнур, он и повел земляка в первую очередь, причем ни на мгновение не прекращая своих пояснений. Как вы понимаете, иметь подобные помещения в этом дворце могут лишь считанные единицы. Подобные привилегии нельзя ни купить, ни передать по наследству. Но мне частенько приходится навещать столицу с моими многочисленными друзьями, и порой тратить массу времени на возвращение в мой дворец для банального переодевания, дело довольно неблагодарное. Поэтому я стараюсь все необходимое иметь здесь. Не смотрите такими глазами на этот шнурок. Я вызываю постоянно проживающую рядом прислугу, а то порой и сам путаюсь в этом ворохе нарядов и злободневности местных модных веяний. Дальний коридор, женские наряды. «Мы же начнем наряжаться здесь». Он щедрым жестом указал на многочисленные выдвижные ящики. «Здесь нижнее белье, но вначале давайте выберем основной костюм. Мне кажется, вам бы очень подошел вот этот, или вот этот. Да в принципе можете примерить любой из них, хоть все. Сейчас прибегут две девушки из признанных мастериц моды и вас обслужат по высшему разряду. Только, чур, их не обижать и не говорить пошлости. Они самые милые и влюбленные в свою работу создания и умеют одним переодеванием придать вид благородного дворянина даже последнему бродяге. Их мнением недавно даже первые лица государства стали интересоваться. Не успел он это договорить, как со стороны входа послышался перестук каблучков и в огромный гардероб ворвались две прелестные девушки. Обе лет 20. С радостными улыбками до самых очаровательных ушек они бросились к своему работодателю с восклицаниями. «Ах, граф, наконец-то, ваша светлость, куда же вы так надолго пропали?» Причем, к полному изумлению Казимира Теодоровича, красавицы говорили на совершенно ином языке, который он все равно понимал со всеми оттенками и нюансами. При этом он сразу осознал, что и остальные языки, имеющиеся у него в арсенале, не позабыл. Тогда как местные швеи, портнихи или законодательницы мод не переставали трещать без умолку. «Граф, тут у нас во дворце ошеломляющая новость. Прибыл принц Виллаймонт с материковой империи Аврора. Представляете, идут разговоры о его сватовстве к нашей принцессе. Весь двор на ушах, соседние короли в панике. Тут такое творится, а этот Виллаймонт такой очаровашка. Мы его видели с балкона, ага, и чуть при этом вниз не выпали». «Спасибо за информацию», – торговец умильно похлопал в ладоши, – «но мы несколько спешим, поэтому давайте как можно быстрее оденем вот этого джентльмена, и пока вы будете ему помогать, мы с ним продолжим наш деловой разговор». Девушки послушно онемели, но при этом стали двигаться словно в ускоренной прокрутке видеофильма. Тарелка была молниеносно выхвачена и поставлена возле графа, майка сдернута самым невероятным образом, как и пижамные брюки. Из тапочек Казимир вылетел сам, когда его неожиданно пощекотали за лодыжки. Трусы с него тоже сняли совершенно без церемоний, как и надели нечто совершенно иное взамен, облегающее и до мягкости приятное. Но все эти пертурбации со своим телом аналитик воспринимал только частью своего шокированного сознания. Основное внимание он уделял диалогу на русском языке с Дмитрием Светозаровым. Потому что понял, именно в этот момент и решается его судьба. Отвечать было сложно, но не настолько, как опасался сам допрашиваемый. Про грехи у него не спрашивали. Новообозначенного графа интересовало только одно, что случилось с Александрой и где она находится. Узнав, что девушка жива, он чуть до потолка не подпрыгнул от радости. Не хватило лишь благодарных, слюнявых поцелуев для завершения полной картины бурного счастья. Но когда граф узнал, что про местонахождение его любимой знает лишь Павел Павлович, заметно погрустнел и занервничал. А когда Казимир откровенно поведал, что даже предположить не может, под чьим надзором сейчас Шура находится, вообще побледнел. Убеждение в том, что нет даже малейших намеков на место, где скрывается сам шеф конторы, его прямо-таки удручило. «Ничем не могу помочь», — с грустью повторял главный аналитик. «Этот зубр никому не доверяет и подобные дела решает сугубо самостоятельно. Ладно, тогда я возвращаюсь на поиски», — решительно заявил торговец. «А вы можете развлекаться и знакомиться с гостями и придворными. Для друзей графа Дина Свирепова во дворце нет никаких ограничений». Но когда они вновь оказались в уже знакомом алькове, требовательно протянул руку. «Отдайте вашу соплю». Казимир несколько засомневался, пожимая плечами словно в стеснении, но его тут же резко осадили. «Если захотите покончить жизнь самоубийством, выходите вон на ту террасу и со спокойной душой и широко раскрытыми от восторга глазами прыгайте вниз. Вся остальная столица империи расположена метров на 100 ниже. Ваша жизнь только в ваших руках, но я не имею права допустить, чтобы опасность даже гипотетически коснулась кого-нибудь из моих друзей или знакомых этого мира. Да, конечно, я вас понимаю», — пробормотал разодетый в шикарный костюм аналитик и без долгих проволочек выдернул нужный волос у себя из усов. «Вот, достаточно только раздавить». «Понятно. Я рад, что вы приняли правильное решение». Светозаров повернулся чуть в сторону и радостно воскликнул. «Готви, дружище, можно тебя на минутку?» Кажется, мужчина питал к графу чувства самые воодушевленные, потому что они минуты две здоровались, обмениваясь восклицаниями, и засыпали друг друга вопросами. И только потом торговец попросил: «Выручай, Готви, мне самому некогда, так что прими моего хорошего знакомого под свою опеку и введи в курс здешней жизни. Скорее всего, господин Казик со временем и сам подберет себе достойное место жительства, ну а пока он человек здесь новый, неискушенный, сам понимаешь». «Без проблем», – заверил товарищ графа и сделал приглашающий жест в сторону общего зала. «Прошу, господин Казик, вначале я вас представлю своей супруге и детям». Они как раз собрались в одной группе. Оглянувшись на стремительно удалявшегося Светозарова, еще час назад считавший себя главным аналитиком, мужчина вдруг не на шутку разволновался. «Извините, но как ко мне отнесутся остальные? Право, я себя чувствую не в своей тарелке». «О, господин Казик», без малейшей нотки притворства воскликнул Готви. «Для любого человека в этом зале будет за счастье познакомиться с личным приятелем его светлости графа Дина Шахматного Свирепого. Более того, сегодня и для меня по этому поводу будут открыты все двери. А это, поверьте, небывалая привилегия. Так что поспешим, пока не начался танец и моих дочерей не разобрали их восторженные кавалеры». После чего пара мужчин двинулась к расположившейся невдалеке группе гостей и придворных. Глава 23. Союзники, снежные заносы, возникшие по пути передвижения, соответственно и создали самые большие трудности для несколько измененного состава третьей, но их учитывали еще до выхода на маршрут, так что в предгорье вышли в строго расчетное время, ну и сразу выдвинулись в южном направлении, к весьма удобному на основной дороге месту засады. Здесь осадков оказалось значительно меньше, а значит, бурана со снегопадом вне массива Баванди не было. В выбранной долине командование и обустройство засады в свои руки полностью взял Василий. Тут уж его авторитет оставался беспрекословным, а о его умении нанести максимальный вред противнику минимальными силами складывались легенды. Все-таки недаром он в группе считался старшим. Порой он с одного взгляда умудрялся быстрее выбрать позицию для того же снайпера, чем тот сам делал это с неспешностью и продолжительными примерками. А место для засады и в самом деле считалось, по мнению современного специалиста, идеальным, особенно при наличии разнокалиберного и разнопланового вооружения. Если еще и учитывать, что местные методы боя, засад и неожиданных нападений основываются только на применении холодного оружия, то косность мышления, навязанные традициями стереотипы, не оставит охранникам каравана никаких шансов. По крайней мере, так изначально виделось Василию. По правой стороне дороги, если смотреть по направлению к воротам, стелилось просторное поле, покрытое белыми наносными сугробами. С левой стороны располагался пологий, с редкими кустиками взгорок, метров через 70 переходящий в крутой косогор, практически непреодолимый для карабкающегося человека. В ту сторону, если и побегут, то их можно будет оставить на закуску. Основным критерием выбора данного места для засады считалась одинокая скала, голая и тонкая, высотой метров 15. Она стояла чуть правее от дороги и напоминала вколоченный великаном столб, так и забытый потом за ненадобностью. Но лучшего места для расположения снайпера, чем на ее чуть вдавленной верхушке, было не сыскать во всей округе, и к нему не подберутся, и он видит всю диспозицию как на ладони. Забросить туда Петра с помощью веревок не составило особого труда. Потом ему подали одеяло, боеприпасы, вполне достаточно пищи с водой и разрешили элементарно отсыпаться в тепле и неге. Когда, мол, надо будет, разбудит по общаку или коммуникатору. Батареи для рации и переговорных устройств имелись, и заряда в них хватало. Ну а все остальные мелочи теперь зависели от товарищей Петра. Сильву поставили в арьергард колонны. Ей вменялось забросать гранатами тыловое сопровождение и перекрыть дорогу таким образом, чтобы никто из ездовых не успел развернуть повозку и умчаться на расстояние вне досягаемости снайперской винтовки. Аналогичные действия возлагались и на Василия, но уже в авангарде каравана. Если и он перекроет попытку прорыва вперед, то больше деться повозкам будет некуда. Довольно крутой и глубокий кювет – это практически непреодолимая преграда для любого транспортного средства местного производства. На долю Диемонда и Даны выпадала самая сложная задача – уничтожение наиболее мощных и сильно вооруженных жрецов, которые, по имеющимся сведениям, всегда располагались в центре каравана, ну и попутно прикрытие самой скалы, чтобы ценного, единственного снайпера не слишком беспокоили лучники или арбалетчики. Нападение планировалось начать в тот момент, когда середина колонны поравняется с местом лёжки Петра. Тогда ему будет вполне удобно контролировать все места боя и, по подсказкам товарищей с помощью рации, корректировать свой огонь в самом критическом направлении. За время лыжного перехода тоже сделали максимум возможного и полезного, особенно в обучении Диймонда. Научили его свободно пользоваться переговорными устройствами, элементарному владению пистолетом, который у него теперь тоже болтался под мышкой. Несколько навострили его в плане тактики засад, в правилах совместного взаимодействия подобной группы. Ознакомили и заставили заучить основные короткие команды и полагающиеся после них действия и маневры. Понятно, что недавний отшельник никак не мог за такое короткое время стать боевиком хотя бы минимального уровня, но хоть какие-то начальные навыки ему привить удалось. В сумме с его новыми, феноменальными магическими умениями он уже мог вполне сносно атаковать или обороняться в общем строю. Свои умения оба целителя в походе тоже постоянно изучали, испытывали и проверяли. Лечебные, на лице Сильвы, попутно залечивая и уделяя внимание любой царапине на теле остальных товарищей, а боевые, на ком и как придется. Здесь уже невероятно приходилось сожалеть об отсутствии грамотных преподавателей или хотя бы учебных пособий на эту тему. Больше всего боевой состав интересовало, как можно защититься от таинственных молний и что те собой представляют. В основном на эту тему они в пути только и переговаривались. И как говорится, в споре что-нибудь дородится. Если сам Диймонд Брейба в силу своего неполноценного образования почти ничего не знал о природе молний, то идеально подкованные в вопросах химии и физики боевики по этой теме шпарили как по писаному. В итоге уж до простого заземления бьющей в имеющего магические силы человека молнии додуматься было несложно. Как и объяснить все остальные последствия подобного рода защиты, перегрев, воспламенение и прочие опасности уходящей в землю энергии. Когда Дана по этому поводу процитировала рассказ графского живописца Джейка, который они услышали во время обеда в свирепой долине, Петр со всем присущим ему авторитетом физика сделал печальный вывод. Главная ошибка атакующей армии, которая хотела ворваться в Успенскую империю, наличие на телах воинов стальных доспехов. С помощью статических полей и довольно неказистых на вид башен разрядки достаточно запустить процесс ионизации атмосферы, после чего молнии сами начнут находить для себя нужную цель, особенно бегущую, потную и с оружием в руках. По твоему мнению, армии могли прорваться, не поверил бывший отшельник. Несомненно, достаточно было им использовать лишь доспехи и кирасы из плотной кожи, деревянные щиты и только деревянное оружие. В крайнем случае, пики на длинных деревянных стержнях, или алебарды. Вдобавок можно было бы вперед пустить парочку рядов заземлителей. А это что за звери? Самые сильные воины, могущие катить перед собой деревянную тачку со щитами и высоко, с передка, поднимающимися металлическими стержнями. Завершение портрета. Внизу три острых стержня царапают землю. Поставил тачку, вообще без труда все молнии уходят в молоко. Тем более мне сдается, что войску было бы достаточно прорвать только первую линию обороны, а дальше они бы гнали врага через весь континент со свистом и улюлюканьем. Тачки, что-то в этом есть, задумчиво бормотал целитель третьего уровня. Но кажется, так до конца и не поверил в подобные идеи, и довольно-таки заметно дрейфил во время подготовки засады. А что, если мне не удастся отразить молнию в землю, ведь испытать и попробовать мы не можем, к сожалению, соглашался Петр. Но с другой стороны, у ваших жрецов не может быть мощных, так сказать, боевых электрошокеров в принципе. Для их подпитки нужен как минимум мощный стационарный генератор, а то и вообще нечто наподобие дизеля. В стационарных оборонных устройствах они наверняка используют процесс накопления энергии с помощью ветра или водяных мельниц. И там, конечно, емкости батареи могут быть огромны, но с собой, да еще и на простой повозке, увы, много не увезешь. Так что получается, в конце пути они своим оружием могут вырубить нескольких простых воинов, да и только, скорее оружие устрашения, чем для военных действий. Так нас и есть всего несколько, напомнил сомневающийся Ашбун. Не робей, дружище, засмеялся Василий, внимательно прислушивавшийся к разговору. Каждый из нас, в том числе и ты, целой сотни стоит, и пока ты с Даной начнешь атаковать жрецов с одной стороны, Петруха им дырок в спинах наделает очень шустро. Ведь правда, снайпер уже лежал на своей позиции, закутавшись в одеяло и накрывшись брезентом. Поэтому вначале громко зевнул, а потом с готовностью подтвердил. Наделаю, мне не жалко. Большим плюсом для организации проведения засады оказалось и резкое похолодание. Да и вьюги с буранами, видимо, не только внутри горного массива Баванди прошли. В итоге сложилось уникальное затишье на дороге, которая обычно была весьма оживленной. Ни могирикам, ни простым путникам или торговцам не особенно хотелось в такую ненастную погоду покидать свои жилища. В самый разгар зимы в данных районах вообще прекращалось всякое движение из-за огромных заносов и пронизывающих до костей, леденящих ветров. Разве что караваны с ларцами кюндю настойчиво пробивались сквозь снежные сугробы. Поставка похищенных у младенцев способностей не прекращалась в любую погоду. По крайней мере, так утверждали опрошенные во время рейда с дружескими визитами коллеги по ночлежным долинам. И ничего не оставалось, как верить подобным утверждениям, что опять-таки заставило Петра повторить свои прежние выводы. Скорее всего, я прав. В монолите живут марсиане и питаются регулярно доставляемой им пищей. Готов об заклад биться. Чем головой биться-то, лучше отоспись. Приструнил говоруна старшей группы, а то потом руки будут дрожать от бессилия. Главное, чтобы у тебя, Васик, ничего не дрожало, хохотнул снайпер, а мои руки и все остальное меня не подводит. Правда, Дана, женщина после его слов гневно выдохнула, но сразу взяла себя в руки. Хитро подмигнула Сильве и стала рассуждать, зачем нам вообще снайпер, вполне и без него обойдемся. Поэтому предлагаю потренироваться в метании гранат на полтора десятка метров. Пока никого на дороге не видно. Кто за? Ну-ну, проворчал недовольный такой отповедью Петруха, но больше голоса так и не подавал. Видимо, и в самом деле отключился от общака и завалился спать. Для его побудки оставалась еще резервная линия общения через ручные переговорные коммуникаторы. К тому времени стемнело уже окончательно, и четверке ничего не оставалось делать, как и самим завалиться спать у основания скалы. В ночное время караваны не передвигались, останавливаясь на постой в крупных поселках или придорожных трактирах. А вот завтра перед обедом их появление ожидалось, потому что до ворот оставалось чуть менее 8 часов пути. По крайней мере, так говорили предварительные расчеты. Ночь прошла преспокойно, и, когда стало светать, никому из четверых и не подумалось вылезать из-под общего, обледеневшего от дыхания тента. Поэтому Василий разрешил еще часик-два понежиться. Все равно еще рано. Но с лежащим на скале Петром связался. Ты как там? Не окочурился? Комфорт. Только бабы не хватает. Будет тебе и баба, будет тебе и горшок. Вспылила Дана. Когда в инвалидной колясочке кататься будешь? Злая ты и грубая. Ладно вам. Шикнул на них старшей группы. Расшумелись с утра. Короче, Петруха, мы тут еще немного в тепле полежим. А ты там на всякий случай посматривай по сторонам. Да нет проблем, мне и так уже не спится. Но не успели его товарищи опять расслабиться и впасть в дрему, как вновь послышался веселый голос штатного снайпера. Скорее всего, и вам больше нежиться не придется. Что так, первой отозвалась Сильва. Или тебе там без бабы не имется и ты решил на нас свое раздражение согнать? Как можно? Вас и так наверняка Дана достала. Чего уж мне кочевряжиться? Давай по делу. Оборвал его Василий. Караван? Да нет, с другой стороны, отвечал Петр, с пыхтением подстраивая верньеры бинокля. Вначале показалось, что просто движется по дороге повозка, запряженная двумя парами лошадей, скорее, крытая карета. Но затем рассмотрел, что она движется с максимально допустимой скоростью. На земле бы уже у них перед носом какой-нибудь доморощенный гаишник палочкой размахивал. Идут в разнос. Редкие сугробы даже объезжать не пытаются, пробивают насквозь. А вот только что и погоню вдалеке обнаружил. Отряд всадников на лошадях. Так, может, пусть себе скачут дальше, предложила спешно застегивающая разгрузку Сильва. Нас ведь это не касается, вроде как не касается. Но сдается мне, если не ошибся с отождествлением погони и преследуемыми, что они как раз возле нас свои разборки устроят. Еще хуже, если устроят побоище на пути между скалой и караваном. А нам оно надо? Кровищи ведь могут оставить полно. Может и без крови обойдется, высказала надежду Дана. Просто арестуют кого-нибудь или просто о чем-то спросят да разъедутся. Понятия не имею, что у них на уме. Но вам, ребятки, придется вылезать на свет Божий и на всякий случай готовиться. Уже вылезаем, только на дорогу не высовывайтесь. Маскируйтесь у основания, советовал Петр. Еще бы разобраться, кто из них за кого. Вдруг всех уничтожать придется? Такое развитие событий тоже нам не страшно, рассуждал Василий, готовя себе позицию в заснеженном углублении. И карета может пригодиться, и лошади. Да, действительно карета, комментировал свои наблюдения снайпер. Несколько великовато для четверки лошадей, но мчится быстро, и все равно погоня сокращает разрыв. Ну еще бы, там у них скакуны, все как на подбор красавцы, 7 всадников, ХМ и одежды у них несколько специфические, абана, а ведь часть из них жрецы. Братцы, кажется, наши союзники определяться начали. Не скажи, возразила Сильва, если крокодил убегает от твоего врага, это не значит, что он стал тебе другом или союзником. Скорее всего, эта местная власть устроила между собой внутренние разборки. Кстати, сколько там всадников в жреческих мантиях? Да вот, рассматриваю. Кажется, 3, точно, 3 жреческие мантии. На козлах кареты всего 1 кучер, одежды обычные для жбунов. Ну, может, чуть добротнее. Правит стоя, во всю мощь размахивая кнутом. Кто в карете, рассмотреть не получится. Из окон стволы не торчат, арбалетов тоже не видно. Товарищи понимали, что о стволах балагур Петруха упомянул только для связки слов, потому как подобного оружия в данном мире еще не существовало. Но вот то, что беглецы даже не пытаются воспользоваться какими-либо средствами обороны, значило одно: или у них вообще нет оружия, или они оттягивают его применение до самого последнего момента. Существовал еще и 3-й вариант, который предполагал, что карету просто выкрал какой-то возница и наивно теперь вознамерился уйти от погони. Кажется, эта мысль пришла в голову и Петру, который, не прекращая наблюдения через бинокль, уже подтянул к себе свою любимую винтовку. Поверх крыши кареты возница пару раз оглянулся назад и прекрасно осознает неотвратимость приближения погони, но нахлестывает лошадей еще интенсивней. Кажется, он хочет успеть к моей скале чуть раньше и уже здесь дать последний бой. Да и то верно, ведь для лошади крутой кювет преодолеть почти невозможно. Да, этот конокрад не оставляет нам никакой возможности остаться в стороне, сердился Василий. Но уже и Дана, как самая остроглазая, отчетливо видела приближающуюся в вихре снежной пыли карету. С чего ты взял, что он конокрад? Такие богатые кареты, да в такой блистающей упряжке не так легко выкрасть даже солидной группе подельников. Но в жрецов, скорее всего, тебе стрелять придется, а одного еще и живьем взять не помешало бы, строго напомнил Василий. Вполне можем успеть допросить до появления каравана. Кстати, что там с другой стороны видно? Тишь да гладь, сообщил Петр. Не волнуйся, посматриваю. Все, старайтесь не высовываться, наши гости совсем рядом. Понятно, что разговоры и дальше продолжались в прежнем интенсивном режиме. Пользоваться высокотехническими разработками здравый смысл рекомендовал постоянно, но вот затаиться и впрямь не мешало. По крайней мере до определенного момента, при котором станет окончательно ясно, за кого заступаться и что после этого делать. Да и кульминация погони близилась к концу. Скорее всего, морозное ясное утро станет последним в жизни, если не для всех участников спектакля, то уж для некоторых точно. Возница таки успел к одиноко стоящей скале с некоторым отрывом от преследователей. Осадив хрипящих, покрытых мыльной пеной лошадей ближе к левой стороне дороги, он спрыгнул на утрамбованный грунт и одновременно открыл дверцу кареты. Так и не выпуская из рук внушительного бича, он первым делом помог выйти внушительному, закованному в отличные латы рыцарю. Путающийся плащ при этом рыцарь сорвал и отбросил в сторону, как и свой головной убор в виде шляпы. И только тогда стала понятна некая медлительность в движениях. Закованный в железо воин выглядел слишком старым. Вместо отброшенных вещей он принял из чьих-то рук боевой шлем, огромный щит и длинный меч, и, держа все это в руках, бросился перебираться через кювет. Тогда как возница помог выйти из кареты сразу 3 женщинам, с ног до головы закутанным в разнообразные меха, и уже вчетвером, оставив карету, они довольно поспешно и ловко обогнали неуклюжего из-за многочисленного железа рыцаря. Еще и ему помогли выбраться на последнем метре крутого склона. Вот тогда старый воин и сказал, сделав десяток шагов и осматриваясь по сторонам: «Молодец, Гулит, славное место ты выбрал для нашего последнего боя, а больше тут ничего и нет, ваша светлость», — эхом отозвался возница. Голос у рыцаря оказался на диво басовитым, насыщенным, а вот в глазах сразу читалась вселенская печаль и безысходность. Его спутницы никак не отреагировали на жуткое восклицание, хотя рассмотреть их лица пока не удавалось. Так и держась одной гурьбой, все 5 приблизились к скале и развернулись лицом к своим преследователям, после чего возница стал помогать старику прочно закрепить рыцарский шлем. Преследователи тоже не проявляли суетливой поспешности. Заметив, что жертва никуда уже не денется и все равно успеет приготовиться к бою, Они сбавили темп и приблизились к карете шагом. На месте немного посовещались, но не стали рисковать своими благородными скакунами, а спешились сами. После чего один из них, в мантии жреца, определенным образом повел рукой, и лошади словно замерли. Все семеро сняли с седел щиты, обнажили мечи и только после этого перемахнули через глубокий придорожный кювет. Но сразу атаковать не стали, а, остановившись метров за 6 от беглецов, решили в стиле дешевой мелодрамы унизить более слабого противника. А может и в самом деле надеялись на добровольную сдачу оружия. Разговор начал самый тучный, с красной мордой жрец. «Ну что, старый баран, допрыгался. От нас ведь сколько ни бегай, все равно кровь пустим». «Ничего, шакалы вонючие», — воинственно прогудел рыцарь, приоткрыв забрало шлема. «Хоть парочку из вас, но я все равно для доброго дела в капусту порубаю. Не думайте, что если вас много, то вы легко справитесь с бароном Эрхайзом. Это вам не подло убивать из-за угла, как вы привыкли». Своего коллегу за локоть придержал другой жрец, с тонкими, синюшными губами на бледном лице. «Полно вам, барон. Я даю вам последний шанс для спасения жизни ваших внучек. Уполномочен дать гарантии судебного разбирательства, а возможно, и самого помилования. Как вы знаете, все возможно в нашей империи. О, я знаю, даже больше знаю, чем вы думаете, подлый лгун и предатель. Именно вы заманили моего старшего сына в ловушку, где его гнусно расстреляли вместе с верными воинами прямо в спины. Именно вы пытаетесь уже несколько лет уничтожить моего второго сына вместе со всей его семьей. И именно вы вводите в заблуждение как самого императора, так и проклятый черный монолит по поводу истинного количества новорожденных. Сами подло пользуетесь похищенными дарами, а другим запрещаете это делать с ханжеством законченных ублюдков». После такой пламенной речи жрецы многозначительно переглянулись и мерзко рассмеялись. «Да, старикашка действительно слишком много успел вынюхать», — веселился красномордый. «Договариваться с ним нет никакого смысла. Это я с вами, жалкие уроды, и не вздумаю договариваться. Но вы бы могли спасти своих родственниц, если бы просто сложили оружие», — все-таки решил продолжить уговоры тонкогубый. «У них заберут незаконно сохраненный дух смерти и отправят в ссылку на север. Все-таки лучше, чем прямо возле безымянной скалы расстаться с такой прекрасной жизнью». Старый рыцарь пробасил с явным укором. «Эх, маркиз, как же вы докатились до такой низости? Как у вас язык поворачивается даже сейчас порочить мерзкими словами тот великий дар, который дается каждому человеку при его рождении? Или вы себя в собственных глазах обелить пытаетесь? А ведь вы в молодости таким не были, я даже и в самом деле давал согласие на ваш брак с моей племянницей. Куда же вы катитесь? К твоей смерти, старый болван!» — рявкнул красномордый, которому явно надоела бессмысленная болтовня. «Атакуйте его, и постарайтесь девок только оглушить. В армейских борделях они еще не один год послужат нашей империи. Зря надеешься, жирный Боров!» — выкрикнул рыцарь, перед тем как опустить забрало. «Они готовы принять яд раньше, чем вы нанесете им хоть одну царапину». Затем чуть отставил меч в сторону и назад, приподнял свой массивный щит и приготовился к последнему бою в своей жизни. Возница приготовил бич и встал чуть сзади, а все женщины напряженной группкой застыли возле стены. Четыре угрюмых воина, рассредоточиваясь, обступили обреченных беглецов полукругом. Миг истины приблизился. Увы, благосклонность судьбы оказалась на другой чаше весов. Уже прекрасно решившие, что и как им делать, лежащие в засаде земляне открыто встали со своих мест и стали стрелять из пистолетов. Четыре воина, как самые ненужные ни на допросах, ни в дальнейшем, рухнули на землю после первых выстрелов. Все три жреца оказались на диво неприступными, хотя красномордый, видимо, не успел создать вокруг своего тела защиту и завалился с воплями боли на спину первым. Сильва успела прострелить ему обе ноги, зато оставшиеся двое мужчин в мантиях прильнули друг к другу, как стоящие в противоположной группе женщины, и на какое-то время стали недосягаемы для пуль. Те словно обходили тело по немыслимой параболе, поражая подобной бесполезностью боевиков третьей до глубины души. Подобного чуда они раньше еще не лицезрели, а во время их рейда по тылам противника вблизи перешейка, скорее всего, жрецы такой силы им просто не встречались. Теперь уже они вчетвером окружили парочку врагов и с недоумением посматривали на свои пистолеты. Василий решил несколько усилить давление. «Петруха, ну-ка ввали им по ступням». Тотчас возле сапога Тонкогубова взвился фонтан мерзлой крошки от удара тяжелой разрывной пули. Видимо, в первый момент защита все-таки сумела отклонить угрозу. Но вот вторая пуля таки достала до тела, раздробив ступню вместе с сапогом, словно гипсовый муляж. Жрец завыл от боли и рухнул на бок, катаясь от сводящего с ума шока. Видимо, это во много раз уменьшило общую сопротивляемость противодействия, потому что второй, пытавшийся броситься к коням жрец, получил пулю в колено, недоуменно посмотрел на оставшуюся культю и в тот же миг потерял сознание. После такой демонстрации силы, получивший всего лишь две пистолетные пули, красномордый затих и только смотрел на вяжущих его людей налившимися кровью, выпученными глазами. А вот Тонкогубому пришлось делать обезболивание. Видимо, он сам не смог преодолеть навалившийся на него болевой удар. После чего Сильва и Василий подхватили по одному связанному пленнику и поспешили к месту своего ночлега, с противоположной от дороги плоскости скалы. Третьего жреца, который остался без ноги, Дана после короткого раздумья добила в затылок, и только потом парочка целителей приблизилась к окаменевшей от увиденной сцены группе. Судя по оставшемуся в боевой позиции рыцарю, они относились к неизвестным точно с таким же настроением, о котором недавно Сильва напоминала о крокодиле. Скорее всего, не могли понять, кто им пришел на помощь, союзники или еще более опасные враги, и все их сомнения лучше всего читались на единственном открытом лице возницы. Поэтому Димонт решил сразу обозначить свои основные позиции. «Мы сражаемся за тотальное возвращение каждому человеку Успенской империи его дара самоизлечения. Считаем лишение младенцев возможности расти здоровыми преступлением и готовы уничтожать каждого жреца, который не перейдет на нашу сторону». Все женщины встали в одну линию и сложили ладошки на груди. Смотрелось это несколько странно, но пока на это пара целителей внимания не обращала. Барон Эрхейс опустил щит к ноге и открыл забрало. Теперь выражение у него на лице читалось совершенно другое. Смятенное, растерянное, но полное надежды и радостного предвкушения. «Вы представляете интересы империи Рилли?» Дана подвигала бровями, припоминая, почему они приказу здесь и кого, в сущности, этот человек пытался защитить. Ответила полуправдой. «Не только одной империи Рилли. Ну да». «Понятно», еще больше обрадовался старикан и сразу поспешил уточнить. «Так вы и есть те самые имперские егеря, не совсем егеря, скорее воины более высшего уровня». «Какое счастье!» — воскликнул Эрхейс, отбрасывая щит в сторону и подвешивая свой меч к поясу. «Мы ведь именно вас и разыскивали». Дана несколько удивилась такому спичу, но продолжила в прежнем стиле. «К тому же вот этот мой коллега, Ашбун, можно сказать, почти здешний, по меркам остального мира». Он целитель третьего уровня, которому в иных государствах мира зелени подчиняются порой и короли. После этих слов неожиданно повели себя все три родственницы рыцаря. Они откинули капюшоны своих шубок, которые до того длинным и густым мехом скрывали лица, и, опустившись на колени, запели нечто, очень напоминающее гимн. А сам рыцарь нервно задергался, пытаясь стащить с себя боевой шлем. «Гулит, да помоги мне быстрее!» Стоящий до этого столбом парень бросился к барону, освободил того от мешающего железа, и только после этого старик пробасил, склоняясь в легком поклоне. «Извините, не могу в таком виде преклонить колено. А что, это так обязательно?» С некоторым недовольством проворчал Диймонт. «Я стал целителем всего несколько дней назад, так что о подобных знаках почтения вообще слышу впервые». «Но как же так?» – поразился барон. «Об этом знает каждый жрец, извините, я хотел сказать... Каждый целитель, если вы, конечно, и в самом деле». Пока он выдавливал из себя это сомнение, самая старшая на вид из его внучек на мгновение прекратила напевать гимн и строгим шепотом осадила родственника. «Дедушка, не дерзи господину Арчвиллу, извините». Барон попытался согнуться еще больше в непокорном панцире, но когда ему это не удалось, решил закрасить свои промахи скороговоркой. «Мои внучки приравниваются к целителям первого уровня, как и большинство жрецов. Но они – самые лучшие из лучших, и могут видеть ауры целителей всех остальных уровней, различая их при этом. Мы, конечно, им раньше не верили, как и трудно поверить такой красивой женщине в том, что она является воином. Он, видимо, хотел просто польстить Дане как воительнице, но и тут попал в просак, потому что был опять прерван сердитым шепотом сзади. «Перед тобой, госпожа Маури». Кажется, это добило старого воина еще больше, чем лицезрение какого-то Арчвилла. потому что он замолчал с открытым ртом и некоторое время безотрывно пялился на умопомрачительную по красоте лица воительницу. Паузу своим облегченным смешком заполнил Диемонт. «Ну, это мне известно. Маурии правят провинциями и являются прямыми представителями императора на местах, об их умениях лечить ходят легенды. Так что ты, Дана, сразу становишься почти непререкаемым авторитетом для многих ажбунов. Ну а вот кто такие арчевилы, никак не припомню». Что-то крутится в голове эдакое. Рыцарь к тому времени опять восстановил спертое дыхание и зачастил словами. В Успенской империи арчевилов всего трое. Двое почти все время находятся в свите императора, а третий обитает постоянно в вершине прозрения. Кто они и какого пола, неизвестно никому, кроме самого императора. Но говорят, они могут вылечить от любой болезни лишь прикосновением руки. Еще недавно бывший простым отшельником мужчина еле слышно пробормотал себе под нос. Знать бы еще, какой именно рукой и куда касаться. Дана думала примерно так же, поэтому подошла к задаче знакомства и вытягивания сведения из новых союзников более практически. А раз звание Маурии ей дает право распоряжаться целыми провинциями, то следовало использовать это немедленно. На продолжительные расшаркивания времени не оставалось. «Господин барон, представьтесь полностью. Тантриер Хейс, моя госпожа, барон долины Фьерской, готов к исполнению любого приказа. Давая такое согласие, не побойтесь, что мои приказы пойдут вразрез с вашими принципами. Боюсь, но вы ведь не станете убивать младенцев?» «Понятно, конечно не стану, но вы всегда сможете и сами судить о наших действиях своим разумением. Например, вы поддержите нашу идею остановить караван, уничтожить жрецов, а из ларцов Кюндю выпустить плененные способности младенцев к самоизлечению». Прежде чем ответить, Тантриерхай соглянулся на своих внучек, но не за тем, чтобы показать сомнения или колебания, а чтобы убедиться в твердости духа своих родственниц. Те уже к тому времени перестали петь и стояли с округленными от восторга глазищами. Когда дед на них посмотрел, они твердо и синхронно кивнули. Получилось у них это довольно умильно, но решительно, и барон лишь высказал общее мнение. «Да мы на вас после этого молиться станем». «Ну, молиться на нас не надо, а вот от помощи не откажемся. Поэтому растолкуйте как можно быстрее, что умеют ваши родственницы и что они знают о сути применения магической защиты. Потому что наши силы совершенно не соответствуют пока нашим знаниям. Кстати, и почему вы сказали, что именно нас разыскивали? О, да хотя бы, чтобы сразиться с вами в одном строю против общего врага», — экспансивно воскликнул барон. «К тому же обстановка в армии после вашего рейда сложилась самая уникальная. Можно сказать, наступила самая благоприятная пора для начала хоть каких-либо действий против векового произвола, царящего в империи. Полнокровного переворота может и не получиться, но ведь главное – запустить искру и открыть народу глаза на истинное положение вещей. Дальше свержение существующего строя пойдет по нарастающей, и от монолита вскоре даже мелкого камешка не останется». «О, да вы революционер!» – восхитилась Дана. «Как жаль, что на вас раньше не вышли лидеры прогрессивных сил остального мира. Увы, приходилось скрывать свои мысли даже от самых близких друзей», – тяжело вздохнул Тантри. «Всех инакомыслящих у нас уничтожают очень быстро. Видела последнюю попытку такого уничтожения. Но давайте я вам буду задавать конкретные вопросы, а вы будете на них отвечать. Так мы сэкономим гораздо больше времени. А потом и вы мне расскажете все, что посчитаете нужным». И новые союзники приступили к интенсивному обсуждению как предстоящих событий, так и практических способностей арчевилов, маурии и целителей первого уровня. Тогда как проворный Гулит принялся очищать территорию вокруг скалы от трупов и приводить в порядок застывших на морозе верховых животных. Глава 24. Ушла с водой. Александру спасло то, что и по бокам двери имелись некие щели, да и в самом верху осталось махонькое отверстие, через которое с трудом можно было вдыхать свежий воздух, иначе утонула бы или задохнулась в том минимальном кармашке воздушного пространства, которое осталось после подъема воды до максимальной отметки. Так и сидела на верхушке своей пирамиды, по шею в воде и для каждого вдоха приникая губами к спасительной щелке. Потому что мысль нырнуть в воду и перекрыть краны она отбросила сразу, как только вспомнила про собранную на лестнице мебель. Даже если она прорвется сквозь нее, ныряя в подвал, то уж обратное движение никак не получится. Нырять в полной темноте – самоубийство. Достаточно легкого удара головой при всплытии о ножку стола или стула, да и времени сплавать и туда и обратно, скорее всего, не хватит. Это только в фильмах агент 007 мог находить людей за 6 минут пребывания на глубинах, а после распознания еще и целовать податливые губы, если спасенная оказывалась прекрасной топ-моделью.